Традиционно подобная ситуация, отвергнутый влюбленный ищет забвение в алкоголе, требовала водки или виски. Но набираться крепкими напитками с утра в этом не было романтики. А вот в дешевом красном вине чувствовался привкус настоящей безысходности, свойственной бродягам и алкоголикам, которые дома бьют жен. Ну и, наконец, покупку дешевой бормотухи можно списать на чрезмерную снисходительность к собственным слабостям, не более того. Так что я выбрал вино «Лабруско», производство самого «Сейфвея». Не успели автоматические двери на выходе закрыться за мной, как я отвинтил крышечку с первой бутылки и хорошенько к ней приложился. К тому времени, как я доехал на автобусе до дома, полбутылки уже как не бывало. Пошатываясь, я доплелся до своей комнаты, там вывалил письма Аги из обувной коробки из-под найковских кроссовок и разложил их на полу. Продолжая прикладываться к бутылке, я внимательно изучил каждое, их оказалось 97. Я впервые прочитал их все подряд, начиная с первого. 12 страниц на бледно-линованной бумаге формата А4 с отверстиями для скоросшивателя и заканчивая последним, один лист зеленой пищей бумаги, который она прислала мне за 3 недели до того, как меня бросила. Я восстановил картину наших отношений, и она не совпадала с той, что сложилось в моей голове. Последняя пара дней заслонила собой все хорошие воспоминания, а эти письма напомнили мне, какими в действительности были наши отношения. Шло время, и менялись темы писем, но все они, в общем-то, были об одном. О том, как сильно она меня любит. Помню, я подумал тогда, что девушка, писавшая эти письма, обожала меня. И именно эту девушку я любил так преданно и глубоко, а та, что бросила меня, всего лишь самозванка. За несколько часов я прочитал и разложил все письма в хронологическом порядке, несмотря на то, что на некоторых не было даты. Я сам себе удивлялся, когда по незначительным деталям, которые она упоминала, догадывался, когда именно было написано то или иное письмо. Например, 2 были подписаны «С любовью, Мэри Джейн». Тогда, когда она их мне написала, примерно 2,5 года назад, март, я сильно увлекался комиксами про Человека-паука. А подружку Паутина Плёта звали как раз Мэри Джейн. Это и 1000 других мелких деталей вызывали к жизни массу широкоэкранных полноцветных воспоминаний. Мне казалось, она написала все это только вчера. К тому времени, как я перечитал все письма, я прикончил 2 бутылки, и слезы ручьем текли по моему лицу. Я вышел прогуляться и подышать свежим воздухом, и, конечно же, оказался у дома Аги. Миссис Питерс открыла дверь, проводила меня в комнату для самых дорогих гостей и предложила чаю. Она сказала, что Аги нет дома, но она через 30 минут вернется, потому что только ненадолго выбежала в библиотеку по соседству. Она говорила, не переставая в течение этих бесконечных 30 минут, но не столько со мной, сколько сама с собой. Я был не в состоянии достойно ей ответить, потому что Лабруско уже всерьез подточила мою способность связывать слова в простые предложения. Она спросила, пригласила ли меня Аги на рождественский ужин, из чего я заключил, что Аги пока еще не решилась рассказать маме, что бросила меня. Миссис Питерс была обо мне очень высокого мнения, а я о ней. Мне пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы тут же не пообещать обязательно прийти. Послышалось, как кто-то вставляет снаружи ключ в замочную скважину, и я понял, что Аги вернулась. Как мне показалось, уже через мгновение мы стояли лицом к лицу. Она была в джинсах, клетчатой рубашке и темно-красной вельветовой куртке, которая когда-то принадлежала мне.